40. Алеф. Ключ СОП 41. Откровение. Третий ряд показаний, разумеется, тоже не дублировался. Он принадлежал нашему нерожденному ребенку. Поэтому Пеланхорк и не сделал мне финального предупреждения о последствиях неудачи, прежде чем лечь в РВ. Ему не нужно было этого делать. У него были моя жена и мой ребенок. Не помню, как я бежал. Не представляю, как вернулся домой. Помню только, как росли и умирали леса, и бесконечный пересчет листьев, листьев, листьев. Долгое время я был безумен. В конце концов, устал и отчаявшийся, я сбежал в песни и стал яриться и рыдать в ее людной пустоте. Мои страдания умножались и усиливались, пока не отдались эхом по всей песне. У меня отобрали мою любовь. Я пуст, я ничто. Мне просто хотелось кричать в темноту. Это я и делал, и скорбь моя гремела и грохотала, но спустя какое-то время я услышал, что есть и другие голоса, что они мне отвечают. Ничьи слова не смогут тебе помочь, безымянный. Ничто не сможет. Мне жаль. Ты можешь только продолжать жить в ожидании надежды. Скажи нам, как тебя зовут. Сотни и тысячи, десятки тысяч подобных ответов. У всех были имена или коды, но я не мог назвать им свое имя из-за опасности быть вычисленным. И хотя был безумен, знал, что все равно должен функционировать, должен вернуть Пайреву и увидеть рождение своего ребенка. Я вынужден был делать то, чего хотел Пеланхорк. Но я не мог. Я все еще не знал, как завершить работу. Я тонул в отчаянии, лишился надежды. Я использовал пьютерию своих огромных банков памяти, чтобы наполнить песнь неотслеживаемым эхом своих одиноких рыданий. Мой ужасный голос, некодированный, бестелесный, острый косой рассекал песнь. Я был чем-то невозможным. Я был ветром, приливом, вспышкой света из ниоткуда. Целый месяц в песне говорили только обо мне. Меня искали, но находили лишь звезды. Моим именем, именем, которое называли, отвечая мне, было безымянный. Время — единственное лекарство, безымянный, но я с тобой. И я с тобой, безымянный, расскажи нам об этом, расскажи нам, и это поможет. Конечно же, я не мог им рассказать. Я ревел и кричал о своей потере, но рассказать ничего не мог. И все же они не сдавались. Тогда просто выслушай. Выслушай мою историю, безымянный. Я живу на канаве, и у меня был брат, который умер, и отец, который ушел. А вот моя история, безымянный. Я живу на дрейфере, одна. Все, кто был на борту, умерли. Корабль заражен, и ни одна планета не принимает меня. Ни один корабль не стыкуется с моим. У меня есть запас пищи и воды на много лет, и у меня есть песни, но я одинока. У тебя есть мы, дрейфер, мы здесь. Безымянный, ты все еще здесь? И в конце концов я тихим голосом ответил им всем. Всегда. Все эти истории печали, надежды и отчаяния, они неожиданно затопили песни. Сам того не желая, я инициировал нечто необычайное. Понимая все нюансы и недостатки кода, я открылся не тихонько и не в укромном местечке, как поступали они, все они, только чтобы остаться незамеченными. Я сделал это повсюду. Я притянул к себе всю боль и все сострадание, и, отвечая мне, те, кому было больно, стали близки друг к другу, как никогда прежде. Я не мог ответить каждому, но я сохранял все. Я не думал, просто пересылал все это на свои спутники и помещал в их память. Вся боль, все отчаяние, все они тщательно архивировались. Я как будто сметал в кучу опавшие листья. А потом, проведя за этим несколько недель, я постепенно пришел в себя и вернулся к своей задаче. С согласия Малаха я переехал в дом Пеланхорка, где каждый день мог навещать Пайреву. Я выработал привычку просыпаться в 4 утра и приходить к ней. Она была так красива, ее кожа так прохладна и идеальна. Откинутый верхний колпак капсулы открывал ее лишь по плечи, так что мне приходилось воображать себе живот Пайревы с нашим ребенком внутри. Однажды я коснулся изгиба ее шеи, но неподатливость и температура ее тела слишком сильно выбили меня из колеи, и больше я этого не делал. Я разговаривал с ней, перечислял все, что надеялся сделать в тот день. Иногда пересказывал историю, которую слышал прошлым вечером в песне, или говорил о том, чего достиг днем раньше и как все продвигается. Потом я прощался, посылал ей воздушный поцелуй и закрывал капсулу. Все это время я пытался не думать о том, что Пеланхорк рядом с ней, что они лежат плечом к плечу, но каждый раз, когда колпак опускался, я бросал на него взгляд и ощущал беспокойство. В 5 утра я начинал работу, а в полночь, за час до сна, становился безымянным. Стараясь не думать о Пайреве слишком много, пока я не был с ней, я тщательно распределял свое время. Важнее всего был рак Пеланхорка. Я создавал дополнительные исследовательские группы, а Малах обеспечил им финансирование со стороны Шепота. По всей системе существовали теперь клиники и лаборатории, не занятые ничем, кроме анализа образцов клеток, выращенных из рака пеланхорка. Это оказалось интереснее, чем я ожидал. Хотя эпигенетический подход к лечению рака существовал еще тогда, когда нашим домом была Земля, колебания фоновой радиации и непрерывно мутирующее разнообразие онкогенных токсинов в системе превращали почти каждую опухоль в совершенно новую головоломку. Рак пеланхорка был кошмаром для исследователя. Его клетки, казалось, вырабатывали сопротивление к любому лечению. Ничто не могло их ослабить или уничтожить. В лучшем случае они на какое-то время замедлялись, прежде чем продолжить свой медленный, но неостановимый путь через его организм. Они были идеальной копией своего носителя. Создание организации, которая могла бы обеспечивать существование пеланхорка все эти годы, было самым сложным делом, и только моим. Критерии были довольно просты. Нужно создать нечто, привлекательное для живущих, и нечто, соблазнительное для умирающих. Те, кто знают, что должен умереть, смогут, как пеланхорк, лечь в РВ и дождаться исцеления. Но нужно что-то и для тех, кто еще не умирает. Я не мог найти решение. Организация должна была постоянно пребывать в мыслях всех людей. Они должны были непосредственно интересоваться ей день за днем, год за годом, еще до того, как станут нуждаться в море. Я осознал, что каждую ночь возвращаюсь к своему хранилищу истории. Все эти люди, все эти жизни. Я уже знал, что они хотят большего, чем просто умереть. Но неожиданно я понял, что они хотят большего, чем просто жить. Я был близок. Так близок. Они хотели коснуться других и хотели, чтобы другие коснулись их, поняли их, запомнили их. Об этом вечном желании, этом желании вечности я уже знал, но мне было нужно что-то другое. В чем еще они нуждались? Они нуждались в сочувствующем слушателе, и они хотели продемонстрировать свое сочувствие и знать, что его заметили. Вот чему научила меня песнь. Я знал, что нащупал что-то, что там говорилось в балаболии. Знаешь, что над тобой око зоркое и ухо чуткое, а все поступки твои записываются в книгу. Где-то час я сидел в тишине, снова и снова прокручивая эту фразу в голове, не осмеливаясь поверить, что нашел ответ. Но как бы я ни пытался отыскать слабину, в нем не было никакой ошибки, никакой погрешности. Ключ СОП-42. Программа. Вот каким было мое решение. Живые, вдобавок к обещанию моря в грядущем, получат шанс просматривать жизни тех, кто лежит в РВ. И более того, смогут судить их так, что, когда для какой-то категории находящихся в РВ будет создано лекарство, живые смогут голосовать за то, извлечь спящего из моря и спасти или оставить там. От одной мысли об их спасении у меня перехватывало дыхание. В тот или иной момент кто угодно в системе мог стать и спасителем, и спасенным. В свой черед кто-то позаботится и об их жизни, и появится даже стимул вести хорошую жизнь. Сердцем всего этого должно было стать спасение одного только пеланхорка, но я старался не думать об этом слишком много. Каждое утро, говоря с Пайревой, я воображал, что он нас подслушивает. Когда откидывался колпак, я не мог смотреть на нее, не замечая его. Мне было дано 5 лет. Теперь, когда у меня был план, я мог обратиться к преодолению главного своего препятствия. Прежде всего, мне было нужно разработать устройство, способное фиксировать жизнь куда более надежно, чем память человека. Оно должно быть пассивным, не поддающимся поломке или извлечению, или даже обнаружению. Для большей эффективности мое устройство записи должно было вживляться в мозг при рождении. Разумеется, имплантировать устройство получилось бы не всем. В системе такой уровень смертности, что даже морей хлада не хватит на всех, даже на те 80 лет, которые были мне нужны. Но у каждого должна быть надежда, что он может оказаться носителем. Я решил, что люди всегда принимают риск в лотерее, примут его и здесь. Устройство делало возможным тот факт, что у мозга уже достаточная вместимость для хранения всех воспоминаний. Ему не хватало только механизма считывания. Нам оставалось всего лишь решить эту проблему. После долгих исследований моя команда выявила и изолировала эпигенетический триггер, влияющий на ту часть мозга, которая отвечает за долговременную память. Мы объединили триггер с устройством считывания и назвали результат нейридом. Прошел год, два. Усовершенствованный нейрид можно было теперь вводить с помощью прививки. Партии нейридов и плацебо могли распределяться двойным слепым методом, когда ни оператор, ни реципиент не знали, содержался ли в инъекции активный агент. Все мои исследования и разработки проводились в тайне, в лабораториях, рассеянных по всей системе. Большинство ученых не знали, что работают на меня, и ни один не знал, над чем в конечном итоге ведется работа. Мы готовились к испытанию инвиво. Мы с Малахом неплохо сработались. Было очевидно, что он верен Пеланхорку, но со мной он обращался как с другом, сочувствуя, но никогда не заговаривая о причине моей скорби. Мы сделались довольно близки. У Малаха были жена и трое детей, и он рассказывал мне о них. Мы обсуждали и Безымянного, как и все в системе. Малах рассказал мне, что с удовольствием перекладывает на других части обязанностей, которые раньше исполнял сам, и я без труда понял, что именно он имел в виду. Он не был похож на Пеланхорка, и хотя это мне в нем нравилось, я беспокоился, что с Малахом во главе шепот может рухнуть. Но шепот только креп. Малах показал себя с лучшей стороны. Прошел еще год, и мы получили данные о младенцах, которым вживили клетки нейрида. Результаты были потрясающими. Первые несколько недель и месяцев развития ребенка были зернистыми и неполными, но к концу года уже записывались голоса и звуки. Это было прекрасно, хоть и заставило меня думать о моем собственном нерожденном ребенке, что причиняло такую боль, с которой я был не в силах совладать. Но это были всего лишь младенцы. Мне нужно было как можно скорее запустить в море взрослых с полноценными воспоминаниями. А еще мне нужно было имя для программы. Я вспомнил о ее целях и об отношениях Пеланхорка к Богу и назвал ее «Послежизнью». А воспоминания, соответственно, стали жизнями. Я ожидал, что здесь программа столкнется с осложнениями, поскольку когда нейрид вживляли взрослому, он ассимилировался гораздо медленнее, и ему требовалось много времени, чтобы собрать прежние воспоминания и накопить новые, так что считать что-то значимое можно было только через несколько лет. Но, к моему облегчению, систему, помимо гиены и неназываемой планет, разумеется, охватило почти всеобщее стремление записаться в программу. Что я недооценил, так это невероятную глубину желания погрузиться в чужие жизни. Не в полной жалости к себе и превознесении себя пересказы своих биографий, которыми всегда кишела песня, а в правду. Когда я был безымянным, то едва соприкоснулся с истинной глубиной этого желания. И тем не менее, прогресс был слишком медленным. Прошло уже 4 года. Я до сих пор разговаривал с Пайревой каждое утро, но мои энтузиазм и уверенность увидали. Постоянно возникали новые проблемы. Мне хотелось, чтобы она дала мне совет, хотя бы утешила меня. Иногда я обнаруживал, что плачу, глядя на ее закрытые глаза и идеальное лицо. Мне хотелось уложить голову ей на грудь, услышать ее мягкий голос. Мне было трудно, но я работал и работал, пока не перестал отличать явь от сна. Как-то раз во сне я нашел решение для всего, только чтобы проснуться и упустить его. Стены ответили эхом на мой крик, и все голоса песни не смогли меня утешить. В особняк прилетел Малах и сказал, чтобы я отдохнул и поел. «Смотри, я привез тебе еды. Сыр, хлеб, кексы от моей жены. Она с тобой никогда не встречалась, но беспокоится за тебя. Ты любишь кексы?» Он заставил меня разговаривать. Он сказал, что я не говорил ни с кем месяцами. Малах не знал о моих ночах. Если бы он знал, как я буйствовал и кричал в песне, знал, что я был безымянным, он забеспокоился бы еще больше. «Я каждый день общаюсь с Пайревой», — ответил я. Во рту у меня было сухо, слова казались языку непривычными. «Нет, не общаешься». Он взял кусок хлеба и откусил от него, убедившись, что я это вижу, словно родитель, побуждающий ребенка. Я вспомнил о своей матери. Я чувствовал себя все более хрупким. Малах проглотил хлеб и подождал. «Я взял немножко хлеба, ради мамы», — сказал я себе. «Но во рту у меня не было слюны, и мне пришлось проталкивать тяжелый комок в горло». «Ты открываешь колпак и просто стоишь рядом», — сказал Малах. Ты уже больше года ничего ей не говорил. Иногда ты даже на нее не смотришь. Ты за мной следишь? Нет, Алиф, я слежу за Пеланхорком. Ты же понимаешь, что я не могу оставить тебя с ним наедине, но беспокоюсь я о тебе. Я почувствовал, что размякаю. Все идет хорошо, Алиф? Ты всегда говоришь, что это так. Дело во времени. Если бы у меня было больше времени... У тебя есть почти целый год. Его тон резко изменился. Ешь хлеб, Алиф, а потом возвращайся к делу. Я ничем не могу помочь. Ты мне нравишься, Алиф, но это не изменит того решения, которое я вынужден буду принять. Я и до тебя избавлялся от хороших друзей. Говоря это, он смотрел прямо на меня. Малах, понял я, был подходящим человеком для того, чтобы руководить шепотом. Высокое положение не заставило его дистанцироваться. Он взял с подноса кекс, развернулся и ушел, роняя крошки. Я вернулся к работе, и на этот раз Малых оставил меня с ней наедине.